«Доктор», — кивнул миссионер на револьвер Купера, — «если наши люди нервничали в вашем присутствии, то исключительно из-за этой штуки. Тут нет оружия. Это остров мира и благоденствия». Доктор улыбнулся и ответил как можно громче, чтобы слышали и остальные. «Не беспокойтесь. Я ношу его при себе только для самообороны. Здесь этого не потребуется, уверяю вас», — настойчиво повторил миссионер. На сей раз Купер лишь кивнул в знак согласия. «А кто все эти люди?» — спросил он. «Откуда они?» Маккензи обвел взглядом площадь и принялся объяснять, время от времени указывая пальцем на того или иного из своих сограждан. «Здесь представители всех слоев, от юристов до врачей, от плотников до преподавателей колледжей, из Америки, Англии, Австралии, есть даже из Франции и Германии. Всех объединяет общая мечта, доктор». «Что же это за мечта?» «Наш новый мир, свободный от преступлений, войн, кровопролития и алчности. Мы повернулись спиной к старому миру, отказавшись участвовать в его крысиных бегах, и теперь строим свой, собственный. Позвольте мне провести для вас небольшую экскурсию». И Маккензи провел их по всему поселку из конца в конец. «Видите?» — говорил он, комментируя по ходу. — У нас вот тут автономная система водоснабжения и канализации, электросеть. На это ушли годы изнурительного труда, но мы выполнили задуманное. А здесь столярная и плотницкая мастерская, где мы делаем все, что нам нужно. Дровяные повозки, кухонные принадлежности, детские игрушки. А вот это общественная кухня, где квалифицированные повара готовят на всех еду. Экскурсия продолжалась долго. «Стало быть, — отважился уточнить доктор Купер, — вы решили основать здесь новое общество, начав с нуля на пустом месте?» «Вот именно! В этом идея нашего медальона, который тут носят все. Знак Водолея символизирует грядущий век всемирного примирения, а мы уже воплощаем этот идеал здесь и сейчас». «А где у вас церковь?» «Что?» — в замешательстве переспросил Маккензи, но затем, быстро справившись с собой, продолжил. «Да-да-да. Зал собраний. Вы проходили мимо него по дороге сюда. Вы помните? Там мы собираемся для обсуждения духовных вопросов». Задумчиво бормотал доктор. Джей заметил довольно широкую тропу, уводящую в джунгли. Сделал несколько шагов в ту сторону и, обернувшись, спросил: «Куда ведет эта дорога?» Маккензи, чем-то встревоженный, быстро проговорил: «Туда ходить не стоит». Джей остановился и недоуменно уставился на миссионера. «Она ведет просто в джунгли», — попытался объяснить Маккензи, — «но ходить по ней небезопасно. Я вынужден предупредить вас, чтобы вы не выходили за пределы поселка». «Почему?» — удивился Джей. «Что там такое скрывается?» «Ну...» — в затруднении протянул тот. «В общем, мы и сами толком не знаем, однако в последнее время происходят странные вещи. Мы считаем, что безопаснее оставаться в поселке. Там таится что-то опасное, злое». «Вы имеете в виду какое-то проклятие или наваждение вроде Маракунды?» — попытался уточнить Купер-старший. — Да, возможно, — уклончиво ответил Маккензи. — Мы ведь находимся в совершенно иной части света, где действуют недоступные нашему пониманию силы и традиции. Но миссионер, каким вы являетесь, должен знать, что все сверхъестественное в мире происходит либо от Бога, либо от сатаны, так что ничего таинственного быть не может. Маккензи усмехнулся. Доктор, существует много такого, о чем вы понятия не имеете. Остерегайтесь косных религиозных предрассудков и невежества. Они могут оказаться вашими злейшими врагами. Ведь именно за этим пришел на землю Иисус, чтобы спасти нас от невежества. Не так ли? Ну, раз уж на то пошло, то не так. Вместо ответа Маккензи лишь улыбнулся. Они возобновили экскурсию, во время которой миссионер говорил, не умолкая, однако куперы ощущали все растущее напряжение от присутствия этого человека и всей окружающей обстановки. К тому же Джей различал таинственный, крадущийся шорох, словно кто-то следовал за ними, держась поодаль. Маккензи был слишком увлечен разговором, чтобы слышать это, равно как Купер-старший и Лайла, шедшие с миссионером впереди. Джей же, замыкая шествие, вспомнил, что подобный звук предшествовал появлению той странной изможденной фигуры в бухте. Он остановился на мгновенье, чтобы прислушаться. Слух уловил чье-то дыхание. Глубокое, тяжелое дыхание. Затем какие-то нечленораздельные звуки. Джей поспешно тронулся с места и нагнал ушедших вперед спутников. Как раз в эту минуту они поравнялись с домом, из которого вышел мужчина приметной наружности и обратился к Маккензи. — Привет. Хорошо, что я поймал тебя.